День первый. Москва. 18 часов 11 минут. Полковник Корниенко приехал на место происшествия, уже зная о тяжелом ранении Кикнадзе. Сотрудники его группы, казалось, привыкшие к любым ситуациям, были удивлены, услышав, что на министра финансов за один день было совершено два покушения. Такое маниакальное упорство почти не встречалось у террористов. И тем не менее, в комнате, недолго служившей Кикнадзе кабинетом, на полу лежал убитый человек, чью личность им предстояло установить. Отпечатки пальцев были сняты и переданы еще до того, как в министерстве появилась группа Корниенко. В лаборатории подтвердили, что убитый не был Слепневым. По данным ФСБ, человек с такими отпечатками пальцев вообще не был у них зарегистрированным. В ответе на срочный запрос в информационный центр МВД говорилось, что в милиции также не зарегистрирован человек с такими отпечатками пальцев. Корниенко приказал начать проверку оружия. Благо, номер на пистолете не был спилен, и можно было, сделав запрос, установить, каким образом данное оружие попало в руки убийцы. Подробный осмотр одежды погибшего тоже ничего не дал. В карманах, кроме денег и фальшивого удостоверения, ничего обнаружено не было. Да и сумма оказалась мизерная. Очевидно, преступник сознавал, что его рискованная миссия может закончиться неудачей, и потому ничего компрометирующего с собой не взял. Корниенко подробно расспрашивал Суслову о случившемся, когда ее вызвали к Полетаеву. Вернувшись, она сообщила, что министр не поедет в Белый дом к премьер-министру, как намеревался, и она остается в министерстве ждать приезда Руднева, который должен заменить Кикнадзе. Корниенко разрешил, наконец, своим людям забрать труп и в дурном расположении духа отправился к себе на работу, куда за несколько минут до его появления привезли троих задержанных журналистов, в том числе и несчастного Самойлова, из-за которого, собственно, и была сорвана акция террористов. Но едва Корниенко вошел в кабинет, как позвонили из ГАИ и сообщили, что найдена, наконец, черная девятка, в которой, по свидетельству очевидцев, террористы атаковали автомобиль Артема Полетаева. Громко выругавшись, Корниенко приказал своим людям, валившимся с ног от усталости, выехать вместе с ним на место обнаружения машины. Девятку нашли в небольшом переулке, где ее, очевидно, бросили убийцы, пересаживаясь в другую машину. Переулок был сквозным, и вполне вероятно, что на соседней улице террористов ждал сообщник. Корниенко сразу понял, что все сделано по правилам, словно здесь действовал инструктор по терроризму, профессионально рассчитав до секунды движения девятки, чтобы террористы смогли оторваться от возможных преследователей. Гранатомет лежал на заднем сидении, прикрытый старым одеялом. Не возникало никаких сомнений, что стреляли именно из него. Не пришлось даже осматривать оружие. Все и так было ясно. Вторая граната лежала на дне автомобиля и была, очевидно, запасной на тот случай, если бы первая по каким-либо причинам не попала в цель. Корниенко подумал, что вторую гранату убийцы вполне могли использовать и против возможных преследователей. В салоне машины то и дело попадались смазанные отпечатки пальцев. Но, судя по всему, террористов было двое. Один сидел за рулем, второй управлял машиной. Непонятно, почему убийцы, все просчитавшие так профессионально, бросили свой автомобиль в переулке, не забрав гранатомет и даже не подумав об отпечатках пальцев. Обычно киллеры выбрасывают подальше оружие, из которого стреляли, полагая, что по оружию легко найти его владельца. Насмотревшись дурацких фильмов, многие доморощенные киллеры уверены, что таким образом заметают следы. Тогда, как на самом деле, каждый автомат или пистолет, даже со спиленными номерами, несет в себе неповторимую индивидуальную информацию. И правоохранительным органам все равно удается вычислить, откуда и каким образом то или иное оружие попало к убийцам. Рискнувшие напасть на машину члена правительства, террористы, согласно правилам конспирации, не должны были оставлять в машине отпечатки пальцев, а тем более гранатомет, но отпечатки сохранились повсюду, даже на гранатомете, что особенно важно для следствия. Отсюда можно было сделать по крайней мере два вывода. Либо преступники настолько оборзели, что не боятся преследования и тюрьмы, либо Это были дилетанты, не понимавшие, как легко их вычислить и какие грозные улики против себя они оставили в автомобиле. Конечно, только в том случае, если их удастся задержать. Но, судя по их действиям, террористы не были дилетантами. Отсюда следовал вывод, что оба преступника были уверены в полной безнаказанности. Попросив срочно проверить по картотеке их отпечатки, Корниенко вместе с сотрудниками провел тщательный осмотр автомобиля. Их интересовало все – от грязи, налипшей на колеса машины, до спички, найденной в салоне «девятки». И хотя ничего особенного им обнаружить не удалось, Корниенко вернулся к 8 часам вечером в управление в приподнятом настроении. А еще через полчаса ему сообщили, что удалось идентифицировать отпечатки пальцев обоих террористов. В общем, день, начавшийся так ужасно, обещал закончиться вполне благополучно. Получив информацию о террористах, Корниенко отправился к генералу Потапову с докладом. Террористы, чьи отпечатки были найдены в салоне автомобиля, оказались таджикскими боевиками, которые приобрели немалый военный опыт во время гражданского противостояния у себя на родине. Очевидно, кто-то решил использовать их в Москве. Корниенко это нисколько не удивило. Он хорошо знал, что во время разыгравшейся в Таджикистане трагедии власти в Москве не всегда учитывали, что среди тех, кого они там поддерживали, часто попадались люди, далеко не идеальные в моральном отношении. Любое гражданское противостояние – это трагедия, и она не скоро стирается из памяти народа. В гражданской войне нет победителей. Эта расхожая истина хоть и была девальвирована, но осталась истиной. Ибо самое жестокое и самое страшное противостояние – это война соседей, братьев, родных. Это война, в которой врага ненавидишь так неистово, что готов истреблять его безо всякой жалости. Гражданская война – ничто иное, как узаконенное истребление инакомыслящих. Круговорот истории, в который вовлечена вся нация, обреченная на бессмысленное уничтожение. Во времена подобных катаклизм к власти зачастую приходят совсем не те люди, которые отстаивали моральные ценности или умирали за свои идеалы. Более того, во имя корысти руководители враждующих сторон готовы использовать любые силы для подавления и уничтожения противника. В гражданской войне, вспыхнувшей в Таджикистане, обе стороны не только совершали неслыханные злодеяния, но и прибегали к помощи разного рода отщепенцев, криминальных авторитетов, наконец, людей с психическими отклонениями. Ненависть достигла такого предела, что по окончании войны в республике начался террор против победителей. А когда в Москве с огромным трудом удалось наладить диалог властей с оппозицией, и бывшие враги стали возвращаться в республику, они подверглись жестоким преследованиям. Победители объявили о своей ориентации на Москву, но аналитические службы внешней разведки и ФСБ предупреждали, что в своей борьбе победители часто используют и избегавших наказания уголовников, и уже осужденных преступников. Однако во время гражданского противостояния приходилось закрывать на это глаза. Корниенко с горечью подумал, что спустя несколько лет это аукнулось в самой Москве. «Мы получили данные на двоих, чьи отпечатки обнаружены и идентифицированы в автомобиле», — доложил Корниенко. «Один из них — Макзам Кафаров, другой — Фаис Марупов. Обоим за 30. Их отпечатки пальцев обнаружены в МВД. Оба имеют по несколько судимостей. Кахаров был осужден 2, Марупов — 3. В 92-м оба остались в независимом Таджикистане. Причем, по нашим данным, Марупов сидел в то время в тюрьме, ждал решения суда по факту совершенного им грабежа и убийства. О том, что было дальше, у нас нет информации. Известно лишь, что оба принимали участие в военных действиях, то ли на стороне властей, то ли на стороне оппозиции. Вот все, что у нас есть на этих двоих. Но ясно, что с 92-го они не сидели без дела. «Нужно запросить Душанбе», — сказал Потапов. «Каким образом могли оказаться таджикские боевики в центре Москвы? Кто их вызвал сюда? Почему именно им поручили покушение на Полетаева? Может, это месть таджикских наркокурьеров? Но тогда почему министр финансов, а не прокурор или начальник милиции?» «Думаю, их кто-то использовал», — уверенно заявил Корниенко. «Кто-то вызвал в Москву для выполнения конкретного задания. Поэтому они и бросили гранатомет, не подумав об отпечатках пальцев. За годы войны в Таджикистане они забыли, что такое страх. Но не раз сталкивались с законом и понимали, что после покушения нужно срочно уезжать из Москвы. — Да, — мрачно кивнул Потапов, — развал Советского Союза нам еще не раз отзовется кровью. Ведь каждый месяц в Москве задерживают несколько десятков наркокурьеров из Таджикистана. Каждый месяц! Начальник УВД жаловался. Такое ощущение, будто вся республика промышляет только наркотиками. А ведь это народ древнейшей культуры. Таджики и узбеки строили дворцы еще во времена Средневековья в Европе. «А теперь у них Средневековье», — хмуро заметил Корниенко. «Нет», — возразил генерал, — «дело не в них, дело в нас. Это мы бросили их на произвол судьбы, когда в декабре 91-го развалили Советский Союз. Хорошо еще, что все так закончилось. Могло быть и хуже. Запросите Душанбе, чем занимались в последние годы эти двое уголовников». «Мы уже отправили запрос», — сказал Корниенко. «Кроме того, в отделение милиции разосланы их фотографии, даны соответствующие указания линейным отделам в аэропортах, на вокзалах, в портах. Акцент сделан на исключительную опасность этих террористов. При задержании они наверняка попытаются оказать вооруженное сопротивление». «Слепнев бывал в Таджикистане?» — спросил Потапов. «Не знаю», — ответил Корниенко. «Мне до сих пор не выдали его досье. Вы же знаете, он был ликвидатором, а их досье под запретом. Вы можете сами его посмотреть. По крайней мере, выяснить именно этот вопрос, если, конечно, в его личном деле об этом что-нибудь сказано». «Проверю», — пообещал генерал. «А вы ищите этих двоих. Думаю, их уже нет в Москве. Организаторы покушения наверняка об этом позаботились. Проверьте в аэропортах. Пусть ваши сотрудники выяснят, какие самолеты вылетели после 9 утра в Среднюю Азию. И обязательно в Душанбе. Они могли отправиться куда угодно. Главное, подальше от Москвы». «Будет сделано», — сказал Корниенко. «Как ваш убитый? Не заговорил?» — спросил Потапов, имея в виду установление личности убитого. «Нет, никаких данных. Вообще непонятно, откуда он взялся и как попал в министерство. Но у него наверняка был сообщник. Террорист действовал не один». «Почему вы так думаете?» «Машина журналиста Самойлова находилась довольно далеко от Белого дома. Рядом ведь парковка запрещена. И Самойлов поставил свои «Жигули» у одного из жилых домов. Потом обнаружил, что все 4 шины проколоты. Сделай это сам террорист, он не успел бы приехать вместе со всеми в министерство. Значит, у него был сообщник. Возможно даже, сообщник должен был убрать Самойлова, чтобы не подвергать риску самого террориста. Но тут появилась машина сотрудников ГАИ, и сообщник не довел до конца задуманный план». «Вполне вероятно», — согласился Потапов. «Выходит, из Полетаева сделали мишень, и теперь на него идет настоящая охота. Но почему они так торопятся? Почему им во что бы то ни стало нужно убрать Полетаева? Чем он им так досадил?» «Завтра он улетает в Лондон», — сообщил Корниенко. «А в пятницу выступает в Думе. Вы же знаете, каково сейчас финансовое положение в стране. Если бюджет не будет принят, правительство отправят в отставку. Премьер-министр сегодня опять об этом говорил по телевидению. Вы представляете, чем это грозит? Некоторые газеты уже назвали пятницу днем гнева. Видимо, кому-то нужно, чтобы гнев был обращен именно на правительство». «И все это не уголовщина, а политика», — закончил за Корниенко генерал. «Именно политика. Видимо, так оно и есть». «Хорошо, что Руднев согласился заменить Кикнадзе», — сказал Потапов. «Он специалист высокого класса, и вот еще что. Не сомневаюсь в ваших способностях, полковник. Более того, считаю вас одним из самых лучших, если не лучшим нашим следователем. Но после ранения Кикнадзе и второй попытки покушения мы просто обязаны подстраховаться. Я уже распорядился найти того эксперта». Корниенко собрал документы, встал, сухо спросил: «Думаете, он сумеет что-то сделать за 2 оставшихся дня?» «Он гений», — убежденно ответил Потапов. «Не думаю, а знаю».